Глава 20. Воин допила воду, а Ричард покончил с чашкой кофе и спросил: «Могу я взять твою машину?» «Когда?» «Сейчас, пока ты будешь спать». «Нет», — ответила воин. «Почему?» «Ты воспользуешься ею, чтобы добраться до Диспера. Там тебя арестуют, и я буду замешан в эту историю». «А если я не поеду в Диспер? А куда еще ты можешь направиться?» «Я хочу выяснить, что находится на западе. Возможно, мертвец появился оттуда. Полагаю, он не проходил через Хоуп, иначе ты бы его заметила и запомнила, как и исчезнувшего мужа той девушки». «Хорошая мысль. Но к западу от Диспера ничего нет. Совсем ничего». «Но что-то там должно быть». Воин вновь задумалась, потом сказала: «Тебе придется сделать большую петлю. Почти до самого Канзаса». «За бензин я заплачу», — кивнул Ричард. «Обещай мне, что будешь держаться подальше от Диспера». «А где проходит граница?» 5 милями западнее металлического завода». «Договорились». Воин вздохнула и подтолкнула по столу ключи. «Поезжай», — сказала она, — «а я пойду домой». «Не хочу, чтобы ты знал, где я живу». Ричарду не удалось отодвинуть достаточно далеко назад сиденье старого «Шевроле». Полозья оказались слишком короткими, и ему пришлось вести машину с прямой спиной и разведенными в стороны коленями, словно он сидел за рулем трактора. «Шевроле» плохо слушался руля, да и тормоза были слабоваты, и все же ехать было лучше, чем идти. Намного лучше. С пешими прогулками Ричард покончил, по крайней мере, на ближайшие пару дней. Сначала он заехал в свой мотель в Хоупе. Его номер находился в самом конце ряда, а значит, комната Люси Андерсон была ближе к офису. Девушка не могла остановиться где-то еще. Другой гостиницы в городе Ричард не заметил. И едва ли она жила у друзей, потому что их не было рядом с ней в кафе вечером, когда в них возникла нужда. Окна в комнатах мотеля выходили назад. Со стороны фасада находились двери и шезлонги, а на высоте головы имелись узкие матовые оконца, через которые в ванную комнату проникал дневной свет. Ричард начал с окон соседнего номера. Он искал белые пятна нижнего белья, сохнущего над ванной. По личному опыту он знал, что поколение женщин, которому принадлежит Люси Андерсон, огромное внимание уделяет личной гигиене. Из 12 номеров 2 привлекли его особое внимание. В одном белое пятно было побольше. Из этого вовсе не следовало, что там больше нижнего белья. Скорее, в номере остановилась женщина старше и крупнее. Ричард выбрал другую дверь, постучал, отступил на пару шагов и стал ждать. После долгой паузы Люси Андерсон открыла дверь и остановилась на пороге, держа ладонь на ручке двери. «Привет, везунчик», — сказал Ричард. «Что вам нужно?» «Я хочу знать, зачем твой муж отправился в Диспер и как он туда добрался». Люси была в тех же теннисных туфлях и таких же коротких носках. Выше виднелась гладкая, идеально загорелая кожа. Возможно, Люси играла в европейский футбол за Калифорнийский университет Лос-Анджелеса и была звездой команды. Выше обнаружились шорты из обрезанных джинсов. Они были обрезаны неровно, причем с внешней стороны бедер короче, чем с внутренней, то есть очень коротко, если учесть, что с внутренней стороны бедер было оставлено всего 3/4 дюйма ткани. Выше была другая футболка, синяя, без надписи. «Я не хочу, чтобы вы искали моего мужа». «Почему?» «Я не хочу, чтобы вы его нашли». «Почему?» «Это очевидно». «Но не для меня», — возразил Ричард. «А еще я хочу, чтобы вы оставили меня в покое», — заявила Люси. «Вчера ты о нем тревожилась, а сегодня уже нет». Она шагнула вперед на свет и посмотрела вправо и влево. Парковка перед мотелем была пустой, если не считать «Шевроле Воин», стоявшего возле номера Ричарда. Футболка Люси Андерсон была того же цвета, что и глаза, в которых плескалась паника. «Просто оставьте нас в покое», — сказала она, вернулась в свой номер и закрыла дверь. Какое-то время Ричард сидел в машине «Воин», изучая карту, найденную в кармане на двери. Солнце уже зашло, но в кабине было тепло. Опыт подсказывал ему, что в машине всегда либо тепло, либо холодно. Как в самом примитивном календаре — либо лето, либо зима. Солнце или проникает сквозь стекло и металл, или нет. Карта подтвердила слова воин. Ему предстояло проехать по 3,5 сторонам огромного пятиугольника, сначала на восток, почти до самой границы с Канзасом, потом на север, до федеральной автострады I-70, потом на запад, а потом на юг, по тому же шоссе, по которому ездили грузовики с металлического завода. Почти 200 миль, около 4 часов, плюс 4 часа и 200 миль обратно, если он прислушается к пожеланию воин держаться подальше от дорог Диспейра, что он и собирался сделать, наверное. Ричард выехал с парковки и направился на восток, повторяя путь, который проделал со стариком в его Гранд-Маркизе. Низкое утреннее солнце оставалось справа, выхлопные газы просачивались в кабину старого «Шевроле», и Ричард оставил окна приоткрытыми. Автоматическая система опускания стекол отсутствовала, пришлось пользоваться старомодными ручками, впрочем, они ему нравились больше из-за точности. Он опустил левое стекло меньше, чем на дюйм, а правое — на полдюйма. На постоянной скорости 60 миль в час в кабине свистел ветер, мелодичный высокий звук оттенял басовое гудение рессор и усталый тенор измученного двигателя. «Шевроле» оказался приятным спутником на обычной дороге. На автостраде I-70 удовольствие стало сомнительным. Мимо с ревом проносились тяжелые грузовики, машине не хватало стабильности. После первых 10 миль на автостраде у Ричера заболели кисти рук, столько сил ему приходилось прикладывать, чтобы контролировать старый автомобиль. Он дважды останавливался, первый раз, чтобы наполнить бак бензином, второй, чтобы выпить кофе, и встречал эти передышки с радостью. С автострады Ричард свернул на шоссе, ведущее на запад, к Диспейру, потом повернул на юго-восток и оказался на двухполосной дороге с ограничением скорости до 30 миль в час. Ричард узнал эту дорогу, он видел ее, когда наблюдал за заводом. Та же надежная основа, та же ширина, тоже шероховатое щебеночно-асфальтовое покрытие и песок на обочинах. Ровно через 4 часа после выезда из мотеля Ричард замедлил ход, пересек предохранительную полосу и плавно съехал на обочину двумя колесами в песок. Движение здесь было не слишком оживленным, оно ограничивалось грузовиками разных типов, следовавшими либо в сторону перерабатывающего завода, либо обратно. По большей части это были грузовые платформы, но иногда попадались контейнеры, возы и фургоны. В основном номера принадлежали Колорадо и соседним штатам, но встречались также номера Калифорнии, Вашингтона, Нью-Джерси и даже Канады. Грузовики с ревом проносились мимо, и старый «Шевроле» раскачивался на скрипучих рессорах. Отсюда сам город было не разглядеть. Ричард различал лишь темный сгусток на горизонте и тонкую пелену смога, неподвижно висящую в воздухе. 5 милями ближе, но все еще на расстоянии в 15 миль, стояла группа низких серых зданий, которые Ричард заметил раньше. Теперь они оказались справа от дороги, сливаясь в одно размытое пятно. Возможно, это бензоколонка или мотель, или и то, и другое. Или даже оборудованная стоянка для грузовиков с рестораном, где Ричард сможет пополнить запас калорий. Возможно, муж Люси Андерсон и безымянный мертвец поглощали там высококалорийную пищу перед тем, как отправиться в Диспейр. В случае с умершим парнем это могла быть его последняя трапеза. Может быть, кто-то их вспомнит. Может быть, это место находится вне границы Диспейра. А может быть и нет. Ричард бросил взгляд в зеркало заднего вида, переключил передачу, вновь выехал на дорогу и направился в сторону далекого горизонта. 12 минут спустя он опять остановился, на этот раз перед маленьким зеленым знаком «Въезд в Диспейр». Население 2691 человек. В 100 ярдах от него, по другую сторону границы, находилась группа низких зданий, и они не были серыми. Это оказалось всего лишь игрой света и тени на большом расстоянии. Здания были окрашены в оливково-зеленый цвет. Это была не бензоколонка, и не мотель, и не стоянка для грузовиков.